Особенности магов стихий. Все маги, в зависимости от типа сознания, принадлежат к одному из четырех стихийных кланов – огонь, земля, вода, воздух, или к двум великим домам жизни и смерти, входящих в состав пятого клана – элемента эфир. Принадлежность к тому или иному клану определяет тип магии и сознание данного мага. В зависимости от принадлежности к клану маги имеют разные источники энергии и используют различные заклинания. Маги огня. Маги огня используют энергию настоящего времени, они черпают энергию в происходящих событиях. Источником энергии этих магов являются все процессы этого мира, сопровождающиеся выделением энергии. Начиная с шестерок в кодификации системы Тарота, эти маги взаимодействуют с мирами огня. Они формируют порталы огня, через которые могут получать неограниченные по величине потоки энергии. Маги гильдий относятся к высшей категории магов, находящихся на уровне валетов и выше. Все гильдии включают в себя магов огня, особенностью которых является использование энергии порталов огня. Заклинание огня. Настройка сознания. Это заклинание представляет собой настройку сознания магов на энергию огня и возможность получения энергии через порталы, ведущие в миры огня. Огонь. Пространство. Это пространство желтое и красное, оно имеет цвет огня. Яркие языки пламени колышутся там. Потоки света заливают это пространство, огонь, свет и тепло присутствуют там. Качество. Это качество связано с энергией настоящего времени. Это качество связано с обладанием огромным количеством энергии. Эта энергия изливается наружу. Это качество связано с управлением потоками энергии. Энергия. Эта энергия связана с воздействием. Эта энергия работает здесь и сейчас. Эта энергия может изменять мир. Свойства. Свойство этой стихии – свободная энергия. Эта энергия изменяет мир. Эта энергия влияет на силу взаимодействий. Миры. Миры огня находятся за границей. От них исходит энергия. Эта энергия бесконечна в нашем мире. Эта энергия вызывает изменения. Эти изменения происходят здесь и сейчас. Заклинание. Огонь, существующий в этом мире, приди ко мне. Вся энергия Вселенной стягивается в узел здесь. Элемент огня открывается миру. Все связи внутри материи разрываются, выбрасывая свободную энергию. Огонь, возникни в этом мире, здесь, в этом месте и сейчас. Власть огня, проявись здесь. Особенность магии. Особенность магии огня является ее простота по отношению к другим типам магии. Маги огня манипулируют свободным излучением объектов, изменяя количество излучаемой объектами энергии. Маги огня изменяют договор. Маги Земли. Особенностью магии Земли является манипуляция информацией. При этом меняется не только структура, но и плотность объектов. Этот вид магии позволяет преобразовывать объекты структурно и количественно. Этот вид магии позволяет трансформировать внешние 22-мерные объекты. Заклинание Земли. Настройка сознания. Это заклинание позволяет магам настраивать свое сознание на стихию Земли. Начиная с шестерок динариев, маги Земли манипулируют порталами Земли, перекачивая через них информацию о структуре вещества. Такие манипуляции нарушают закон сохранения количества вещества. Земля. Пространство. Это пространство черное и коричневое. Оно имеет цвет скалы. Там находятся плотные объекты. Густые облака пыли заполняют это пространство. Плотность и твердость присутствуют там. Качество. Это качество связано с энергией дерева Сефирот. Это качество связано с обладанием огромным количеством плотности. Эта энергия уплотняет материю. Это качество связано с управлением потоками плотности. Энергия. Эта энергия связана с воздействием на плотность материи. Эта энергия работает здесь и сейчас. Эта энергия может изменять плотность объектов мира. Свойства. Свойства этой стихии в изменении плотности. Эта энергия изменяет плотность мира. Эта энергия влияет на плотность взаимодействий. Миры. Миры Земли находятся за границей. От них исходит плотность. Эта плотность может быть бесконечной в нашем мире. Эта энергия вызывает изменения плотности. Эти изменения происходят здесь и сейчас. Заклинание. Все вещество, существующее в этом мире, находится в моем распоряжении. Вся информация Вселенной стягивается в узел здесь. Элемент Земли приходит в этот мир. Образуются связи внутри вещества, формируя материю. Элемент Земли возникает в этом мире здесь, в этом месте и сейчас. Власть стихии Земли проявляется здесь. Особенность магии. Магия Земли позволяет манипулировать договором. Эта магия наиболее могущественная, так как позволяет манипулировать 22-мерными объектами. Магия воды. Магия воды связана с манипуляцией, произошедшими уже взаимодействиями. Эти взаимодействия в настоящее время существуют как запомненная информация. Смещаясь в область запомненной информации и входя там во взаимодействие, маги воды изменяют настоящее, таким образом манипулируя прошлым. Маги воды изменяют настоящее. Заклинание воды. Настройка сознания. Заклинание воды дает возможность магам воды настроить свое сознание на область произошедшего или прошлого. Начиная с шестерок чаш, маги воды работают с порталами воды, по которым получают энергию, смещающую их в прошлое. Эту энергию они черпают из миров воды, имеющих обратное направление течения времени. Вода. Пространство. Это пространство синее и голубое. Оно текучее и аморфное. Там находятся различные объекты, погруженные в воду. Тягучие потоки энергии заполняют это пространство. Влажность и текучесть пространства присутствуют там. Качество. Это качество связано с энергией времени. Это качество связано с обратным движением времени. Эта энергия двигает объекты назад во времени. Это качество связано с управлением движением назад во времени. Энергия. Эта энергия связана с воздействием на положение объектов во времени. Эта энергия работает в прошлом. Эта энергия может изменять направление движения объектов во времени. Свойства. Свойства этой стихии в изменении направления течения времени. Эта энергия изменяет прошлое мира. Эта энергия влияет на произошедшие в прошлом взаимодействия. Миры. Миры воды находятся за границей. От них исходит энергия, изменяющая направление движения времени. Эта энергия может воздействовать на бесконечно отдаленное прошлое нашего мира. Эта энергия вызывает изменения прошлого. Эти изменения происходят в прошлом. Заклинание. Все произошедшие в этом мире события доступны моему сознанию. Вся информация о событиях, происходивших во Вселенной, существует здесь. Элемент воды приходит в этот мир через портал воды. Этот портал воды открыт в миры воды, двигающиеся назад во времени относительно событий нашего мира. Образуются проходы к событиям прошлого, формирующим картину настоящего. Элемент воды открывает нам доступ в прошлое. Проход возникает в этом мире, здесь и сейчас, в этом месте. Власть стихии воды проявляется здесь. Особенность магии. Магия воды самая сложная для сознания. Эта магия нарушает цепочку причинно-следственных связей. Изменяя прошлое, маги воды изменяют настоящее. Маги воздуха. Эта магия связана с еще не произошедшими событиями. Манипулируя информацией о возможном будущем, маги воздуха изменяют вероятность течения событий. Начиная с шестерок жезлов, маги воздуха могут манипулировать энергией порталов воздуха. Порталы воздуха открываются в миры, движущиеся во времени быстрее нашего мира. Иными словами, мирами воздуха называются такие миры, скорость течения времени в которых быстрее, чем в нашем мире. Настроившись на энергию портала воздуха, маги смещаются в будущее. Попав в будущее, то есть в мир вероятностей, маги воздуха могут воздействовать на реальное течение процессов. Эти маги формируют картину будущего. Заклинание воздуха. Настройка сознания. Это заклинание изменяет будущую картину мира. Это заклинание позволяет сознанию магов воздуха смещаться в будущее и изменять его. Воздух. Пространство. Это пространство серое и светлое, оно клубящееся и аморфное. Там находятся различные объекты, находящиеся в будущем. Вихри заполняют это пространство. Стремительность и многообразие пространства присутствуют там. Качество. Это качество связано с энергией хаоса. Это качество связано с движением вперед во времени. Эта энергия двигает объекты вперед во времени. Это качество связано с управлением движения вперед во времени. Энергия. Эта энергия связана с воздействием на положение объекта в будущем времени. Эта энергия работает в будущем. Эта энергия может изменять скорость и направление движения объектов вперед во времени. Свойства. Свойства этой стихии в изменении направления и скорости движения объектов во времени. Эта энергия изменяет будущее мира. Эта энергия влияет на события, которые будут происходить в будущем. Миры. Миры воздуха находятся за границей нашего мира. От них исходит энергия, изменяющая направление и скорость движения объектов вперед во времени. Эта энергия может воздействовать на различные варианты будущего нашего мира. Эта энергия вызывает изменения будущего. Эти изменения произойдут в будущем. Заклинание. Мы все движемся во времени постоянно. Наше движение во времени синхронизировано внешним сигналом. Представим себе образ вращающегося объекта. Пусть это будет неподвижное металлическое кольцо, по которому скользит металлический шарик. Скорость движения шарика является синхронизирующим сигналом. Движение кольца во времени зависит от скорости движения шарика по его поверхности. Шарик связан с внешним источником. Можно себе представить, что все объекты нашего мира синхронизированы с этим источником аналогичным образом. Для нашего мира можно себе представить некий опорный сигнал, определяющий настоящее время. При замедлении относительно этого сигнала происходит сдвиг по воде. При ускорении – сдвиг по воздуху. Все заклинания воды содержат элемент торможения, а заклинания воздуха – элемент ускорения относительно этого опорного сигнала.